но только нежно и понимающе улыбнулась. «Твой монолог прекрасен!» Алина выпорхнула из-за стола, сбросила на диван простыню, прилегла к Сереброву, стала целовать в губы, просунула руку между его ног. Он быстро возбудился и тяжело перевалился на девушку. Через некоторое время они еще выпили по фужеру шампанского. Вино еще было холодным и приятно свежало во рту и животе. Потом Серебров проглотил пару рюмок водки. Ах, какая она стала телесная, душевная и прочая раскрепощенность! «Слушай», — неожиданно спохватился Серебров, «нас же вчера почивали каким-то заморским плодом. Я один прихватил, он где-то в холодильнике. Я и забыл о нем». Он соскочил с дивана, открыл холодильник, порылся в пакетах и вытащил алый, точно светящийся, загадочный плод. «Каково! Он весь просвечивается! Ты потрогай, какой он легкий, точно воздушный, но какая в нем энергия!» Серебров передал в руки Алины, восхитивший его плод. Она приняла его бережно, как берут в руки новорожденного. Плод действительно светился. Он был прозрачен, и сквозь алую оболочку, алую внутренность просвечивалась сердцевина плода, светящаяся точка. Он был легким, холодным, все-таки находился долгое время в холодильнике, но из него лилась энергия, которая не возбуждала, а умиротворяла человека. «Давай попробуем!» — азартно спросил Алину Серебров. «Жалко!» — ответила девушка. «Я такого раньше не видела. Тем более, значит, надо попробовать». Он взял со стола нож и на тарелочке разрезал плод на две части. Потом каждую часть еще пополам. «Под водочку, думаю, самое то», беря в руки четвертинку плода, сказал Серебров. Он был возбужден, весел, энергичен и излучал жизнерадостность. Содержимое рюмки исчезло под усами, туда же последовала и часть плода. Алина тоже взяла рюмку с водкой, но ни водку, ни плод не хотелось загружать в себя. Именно загружать, точно они имели невероятно большие размеры. Она все-таки пересилила себя, выпила и закусила плодом. Рот обволокло прохладой и только. Она ожидала большего, огня какого-то, свечения внутри. Но ничего не произошло. Тогда они выпили еще по рюмке и съели по четвертинке плода. Серебров как-то сразу протрезвел и опять почувствовал в душе тревогу. «Наверное, влип я по самые уши с этой охотой. Продадут, заложат, заложат, сволочи!» — подумал он. «Уж больно много было тех, кто его хотел бы продать». Он умело провальсировал, как он сам выражался, между двумя губернаторами. При прежнем начальнике Чукотки он занимал высокий пост. Потом был направлен в один из районов главой администрации и при новом руководителе округа вернулся в то же высокое кресло, что занимал прежде. Круг его карьеры замкнулся. Но нынешний виток и почетнее, и выгоднее. Он говорил о том, что достигнут новый рубеж, что среди немногих так называемых «бывших», кого новая команда нового губернатора вышвырнула за борт корабля власти, он удержался на палубе, включен в состав команды и может рассчитывать на хорошие дивиденды. Эта история с охотой может для него кончиться плохо».